так. Хули паршин до мене дотіпав. Мінси не іротам, но только с ним никогда не так. Там бум дымит на битах. Хули паршин до мене дотіпав. Мінси не іротам, но только с ним никогда не так. Там бум дымит на битах. Хули паршин до мене дотіпав. Мінси не іротам, но только с ним никогда не так. Там бум дымит на битах. Хули паршин до мене дотіпав. Только с ним никогда не так. Снимай свои джинсы, ливай, сияй, как ты гобил он танц. Белым, что разогатим. Не смотри на мои губы, танцуй. Снимай свои джинсы, ливай, сияй.